Майя Винокурова. Проклятая против судьбы. Глава первая. Ева. 2001 год. Ева стояла у главного фонтана в центре города и ждала Эмиля. Друг, с которым она была знакома с детства, опаздывал уже на 15 минут, что справедливо вызывало у нее раздражение. Наступила середина сентября, сегодня резко похолодало, а она надела тонкую кожаную курточку. Зимний теплый пуховик совсем истрепался в прошлом году, а купить новый студентка сможет только к началу ноября. Тогда она накопит достаточно денег с небольшой зарплаты за работу официанткой в прибрежном кафе. Приходилось выкручиваться и откладывать на покупку куртки каждый цент. «Зачем назначать встречу, если не можешь прийти вовремя?» Тихонько пробормотала Ева, покачала головой и зябко поежилась. «Зачем идти на тусовку, если не сильно-то хочется?» Резонно подумала девушка. Она не любила шумные компании, а Эмиль просто обожал быть в центре внимания. Он уговорил Еву пойти с ним на вечеринку, только пообещав, что не будет доставать ее с выходом в люди весь ближайший месяц. Предложение было выгодным. Ева уже устала каждую неделю выслушивать от друга нотации о том, что нельзя круглыми сутками сидеть дома и читать книги. Ей было проще так жить. Легче погружаться в придуманные авторами миры, чем разбираться в своем собственном. После смерти приемных родителей она постоянно оставалась одна в казавшемся огромном холодном доме. Подобного опустошения Ева не чувствовала никогда и надеялась, что больше не испытает такую ужасную боль снова. Именно тогда она и начала читать запоем, поняв, что это помогает отвлечься от насущных проблем. Только Эмилю удавалось подвигнуть девушку как-нибудь развлечься. Кроме него в ее жизни была только работа, колледж и книги. «Вечно он опаздывает», — с недовольством подумала Ева, передернув плечами. Хотя она и сама часто приходила не вовремя, сегодня она была здесь ровно в 7, как они и договаривались. Девушка посмотрела на наручные часы. 7:20. Неудивительно, что она так замерзла. Прохожих на площади почти не было. Люди зябко кутались в теплую одежду и спешили побыстрее скрыться в зданиях, где их не мог достать пронизывающий ветер. Такая погода типична для Блэктауна, городка, расположившегося на востоке Великобритании, на берегу Северного моря. Для Англии, в принципе, характерны ветра, что уж говорить о прибрежных городах. Но сегодня Еве казалось, что погода побила все рекорды по отвратительности. Она не любила этот маленький промозглый город, в котором почти 300 дней в году солнце было скрыто за облаками. Ева посмотрела в витрину магазина, пытаясь поправить прическу. От сильного ветра волосы растрепались и встретилась взглядом со своим отражением. Ярко-голубые глаза занимали практически половину лица. Скулы изящно выделялись и подчеркивали овал лица. Маленький аккуратный нос портила только небольшая горбинка. Ева пригладила волосы, заправила за ухо светлую прядь и потерла переносицу, словно надеясь стереть изъян. Помимо легкой курточки на ней было серое платье до колен и черные ботильоны, оставшиеся от приемной матери. Она долго не могла решить, что же ей надеть для вечера. Если не часто бываешь гостем на вечеринках, неоткуда появиться гардеробу для таких походов. Повезло, что у них с мамой был одинаковый размер. Ветер подул снова, локоны разлетелись в стороны. Все усилия девушки были напрасны. Ева еще больше разозлилась на Эмиля и резко повернулась в ту сторону, откуда он должен был появиться. Как будто от того, что она будет смотреть именно туда, друг придет быстрее. Внезапно она почувствовала резкий удар в плечо. «Ух, простите, пожалуйста». Светловолосый парень в очках виновато дотронулся до ее руки. «Я не сильно вас ударил». «Что же вы не смотрите, куда идете?» И без того раздраженная девушка отреагировала слишком резко. Но ее раздражение тут же сменилось удивлением. «О, Киосаки?» Бросив взгляд на книгу, сказала она, повернув голову, чтобы прочитать название. «Богатый папа, бедный папа. Интересный выбор». «Я учусь на бизнесе в городском колледже», — немного запинаясь, ответил он и смущенно улыбнулся, будто оправдываясь. Ева слегка остыла и решила принять извинения паренька из того же колледжа, что и она. Хотя, учитывая, что в Блэктауне всего один колледж, логично, что вся молодежь училась именно там. «Вы совсем замерзли. Может, я угощу вас кофе?» Предложил он и тут же спохватился, видимо, боясь, что девушка поймет его неправильно. «Не подумайте ничего, но здесь недалеко есть очень уютное местечко. Или вы кого-то ждете?» Под конец своей речи парень окончательно засмущался и, опустив голову, уткнулся взглядом себе под ноги. Ева действительно вся продрогла и подумала, «А почему бы и нет? Вечер явно будет приятнее в компании такого стеснительного спутника, чем на шумной вечеринке». Телефон завибрировал в кармане курточки. Пришло сообщение от Эмиля. «Ева, прости, пожалуйста, сегодня не едем. Сломалась машина прямо на дороге, эвакуирую в сервис. Завтра зайду, принесу пончики». Девушка покачала головой и решила не отвечать. Хотя парень, как выяснилось, был не виноват в опоздании, она все равно злилась. Поговорить с ним завтра. «Пойдемте», — проигнорировав последний вопрос, сказала она новому знакомому, который мялся рядом с ней. «Меня, кстати, зовут Ева Уильямс». «А меня Пол Дэвис. Очень приятно». Парень заметно приободрился и убрал книгу в рюкзак. «Нам направо». Они быстрым шагом направились в сторону кофейни. Она и правда находилась недалеко от площади, и через 5 минут молодые люди уже зашли внутрь. Посетителей не было, поэтому они заняли лучший столик у окна. Вид отсюда открывался потрясающий. Кофейня удачно расположилась на берегу моря. Уже смеркалось, воду было не видно, но зато хорошо просматривалась красивая набережная с вымощенным плиткой тротуаром, ярко освещенная фонарями. Вдоль берега находились маленькие магазинчики с сувенирами и несколько кафешек. Летом сюда часто заходили туристы по пути на пляж или обратно, но в середине сентября сезон уже закончился, и набережная пустовала. Официантка положила перед ними меню и обещала подойти позже, чтобы принять заказ. Внутри небольшой кофейни всего несколько столиков. Было тепло, уютно и очень атмосферно. Стены были отделаны под коричневый кирпич, на них висели картины, фотографии с изображениями кофейных зерен и кружек. По углам чьи-то заботливые руки разместили зеленые комнатные растения. На подоконниках стояли разнообразные книги. Каждый посетитель мог взять себе одну и положить вместо нее другую. «О, не часто встретишь буккроссинг в нашем городе!» С приятным удивлением подумала Ева и машинально просмотрела корешки в надежде встретить какую-нибудь интересную книгу. Над каждым столом низко висели лампы, создавая ощущение уединенности, а на самих столиках стояли настоящие свечи, от которых исходил мягкий желтый свет. «Ох, как же здесь тепло!» Девушка растирала плечи руками, чтобы быстрее согреться. «Говорите, вы учитесь бизнесу, мистер Дэвис? Кстати, может быть, перейдем на «ты»?» В общении со сверстниками Ева старалась производить впечатление веселой, немного легкомысленной девушки, с которой можно не выкать. Но при этом никого не подпускала достаточно близко. Знакомым и в голову не могло прийти, что на душе у нее еще не зажили глубокие раны. «Да», — немного заикаясь, согласился парень. «Да, учусь». Второе «да» прозвучало более уверенно, но как-то печально. «А я на переводчика», — сказала Ева и, уловив толику грусти в голосе собеседника, спросила. «Тебе не нравится твоя будущая профессия?» «Не особо», — скривил губы Пол. «Родители посчитали, что нужно получить стабильную профессию, больше шансов в жизни. А у тебя был выбор?» «Еще как был», — вздохнула Ева и сняла свою тоненькую куртку. «Я решила, что мне нравятся языки, поэтому и пошла на переводчика. Испанский, французский, немецкий. Всего понемножку». «Здорово!» — Пол удивленно поднял брови. «Ты крутая! Повезло, что мне удалось хотя бы настоять именно на этом колледже. Я переехал сюда в начале месяца». «Дай угадаю, ты из Шотландии?» — предположила Ева. «Я из Эдинбурга. Как ты догадалась?» «Твой акцент тебя выдал!» — девушка рассмеялась. Пол улыбнулся в ответ и хотел что-то сказать, но к их столику уже подошла официантка. «Решили, что будете заказывать?» Она мило улыбнулась клиентам и достала блокнот, приготовившись записывать. Ева настолько увлеклась разговором с новым знакомым, что даже не заглянула в меню. Она посмотрела на Пола с легкой паникой в глазах. «Нам 2 латте, пожалуйста, и 2 десерта дня». Парень понял намек и выбрал за 2. «Ты же не против?» — с волнением в голосе спросил он после того, как официантка удалилась. «Конечно нет», — облегченно сказала Ева. «Терпеть не могу попадать в неловкие ситуации и оправдываться перед людьми. Мы же даже не посмотрели меню». «Я здесь, можно сказать, завсегдатай», — пояснил Пол. «Мой сосед по комнате очень любит приводить к нам друзей потусить, и я сваливаю сюда, чтобы подготовиться к занятиям». «Понимаю», — кивнула девушка и положила подбородок на сложенные в замок руки. «В этом мы похожи. Ненавижу вечеринки. Только мне повезло жить в собственном доме, а не в общаге». «Не только противоположности притягиваются», — быстро сказал Пол и только потом понял, как двусмысленно прозвучали его слова. «В смысле, я не флиртую с тобой?» Ева заливисто рассмеялась. Было забавно услышать от такого стеснительного парня эту фразу. «Все нормально, Пол, мы же просто болтаем», — девушка полусерьезно спросила. «А почему ты решил переехать в наше захолустье?» Пол вздохнул и слегка поморщился, медля с ответом. Видимо, вопрос был для него болезненным. Еве было очень интересно услышать ответ, но, понимая его нежелание рассказывать о своих проблемах, она уже хотела мягко перевести разговор на другую тему, как вдруг Пол заговорил. «Понимаешь, отец всегда хотел, чтобы я стал его преемником». Горькая усмешка скользнула по его губам. «Он один из управляющих Королевского банка Шотландии. Работает в центральном офисе в Эдинбурге. Отец с детства воспитывал меня как будущего наследника своего дела, но я мечтал играть на фортепиано. Мама настояла на том, чтобы я рос разносторонним ребенком и отдала меня в музыкальную школу. А мне неожиданно так понравилось, что я стал заниматься музыкой все свободное время. Но отец запретил мне это». Парень снова горько улыбнулся. «Он не признавал и не признает творческие профессии. Запихал меня в колледж за огромные деньжище. Я даже не сдавал вступительные, пропустил сроки. А я хотел быть подальше от него, поэтому настоял на этом месте. Но он не стал возражать. Радовался, что я поступил на бизнес. Все еще надеется, что я одумаюсь и перестану тратить время на ерунду вроде музыки». «А как же твоя мама?» — осторожно спросила Ева, боясь своим вопросом причинить ему боль. Но он не успел ответить на вопрос. К их столику подошла официантка и поставила перед ними латте и 2 кусочка шоколадного торта, посыпанного кокосовой стружкой. «Ммм, выглядит аппетитно!» — воодушевленно воскликнула Ева, давая Полу шанс перевести тему. «Мама смирилась с тем, какой он», — продолжил парень, несмотря на предоставленную возможность не отвечать на больной вопрос. Ева мысленно отметила, что он не боится говорить о своих чувствах и доводит начатое до конца. Хорошее качество для мужчины. «Она не защищала меня и не отстаивала мою точку зрения. Уговорила меня послушаться отца и отучиться здесь хотя бы год, параллельно занимаясь музыкой в свободное время. Если станет совсем невыносимо, отчислюсь». Еве захотелось утешить парня, и она положила ладонь на его руку. «Мне очень жаль», — с нескрываемым сочувствием сказала она. «Все в порядке», — взбодрился Пол. «Мы же не о моих родителях сюда болтать пришли, а я вывалил на тебя, незнакомую девушку, свою жалкую историю», — внезапно сообразил он. «Прости, пожалуйста, и попробуй скорее торт. Надеюсь, он искупит мою вину». «Твоя история не жалкая», — Ева уверенно посмотрела ему в глаза и серьезно попросила. «Никогда больше так не говори». Дверь кофейни хлопнула. Вошли 2 девушки и устроились за соседним столиком. Ева вздрогнула и отдернула ладонь. Она вдруг поняла, что держит за руку едва знакомого человека, и кто знает, что он подумал о ней. Чтобы скрыть смущение, она взяла ложку, отломила кусочек бисквита, положила в рот и чуть не выронила прибор. Ее глаза расширились от удивления. «Ммм, это же шоколадный шоколад в шоколаде! Еще и с вишней!» Пол засмеялся. «Как ты сказала? Шоколадный шоколад? Это их фирменное блюдо. Немецкий шоколадный торт с вишней. Называется «Черный лес». Круто, что именно оно сегодня десерт дня. Мне необходимо было услышать эту фразу. Добродушно усмехнулся он. Ой, все! Надула губы Ева, сделав вид, что обиделась. Пол с недоумением посмотрел на нее. Я тебя обидел? Прости, пожалуйста, я не хотел. Начал было извиняться он. Но Ева уже не выдержала и рассмеялась сама. Попался? Ах ты, мошенница! Пол понял, что его провели, и поддержал девушку широкой улыбкой. С ним было так легко болтать обо всем. Ева давно не чувствовала себя настолько естественно и свободно, как в тот момент, когда они вместе смеялись над ее глупой шуткой. Она взяла стаканчик с кофе и сделала глоток. Латте тоже оказался очень вкусным и ароматным, с легким привкусом ванили. Она порадовалась, что Эмиль не смог встретиться с ней, и они с Полом волей судьбы оказались в таком замечательном месте. А виновник ее мыслей тоже принялся за десерт и опустил глаза, что позволило Еве украдкой рассмотреть его получше. Телосложение у него было сухощавым, но не болезненно худым. Русые волосы слегка закрывали лоб. Плавные линии скул делали лицо мягким, а глаза, скрывающиеся за несуразными очками, поражали своей яркой синевой. Словно смотришь в чистое, безоблачное небо летним днем. Ева думала, что ей нравятся брутальные, высокие мужчины, особенно брюнеты. Но этот парень... Какая разница? Брюнет, блондин, да хоть лысый. Главное, что я впервые за долгое время чувствую себя комфортно. Подумала Ева и улыбнулась. Пол посмотрел на нее. Кровь прилила к лицу, когда Ева поняла, что ее поймали на месте преступления. Она смутилась и отвела взгляд. Пол ничего не сказал, только улыбнулся, отчего на щеках проступили милые ямочки. В попытке сгладить неловкость, Ева обратила внимание на его длинные пальцы. «Так ты хотел стать пианистом? У тебя руки музыканта!» Девушка слегка дотронулась до его тонкого, даже изящного запястья, а потом до длинных пальцев. «Да», — кивнул Пол, — «я обожаю играть на фортепиано». Спасибо маме за музыкальную школу. Наверное, это единственное, что она сделала правильно. Дрогнувший голос Пола выдавал детскую обиду на родителей. Еве снова захотелось утешить его, но потом она поняла, что Пол не пытался вызвать у нее жалость своими словами. Он просто рассказывал ей о своей жизни, открыто и без утайки. Немногие бы так поступили на первом свидании с девушкой. «Какое свидание? О чем это я? Мы едва знакомы». Отдернула себя Ева. «Я просиживал за инструментом все свободное время», — продолжал Пол. «Музыка — это мой способ уйти от надоевшей реальности. Ты кладешь руки на клавиши и...» Пол прикрыл глаза и держал руки на весу так, будто инструмент стоял прямо перед ним. «Переносишься в мир Баха, Шопена и Моцарта, живешь их жизнью, чувствуешь их боль. Понимаешь, о чем они хотели рассказать, когда сочиняли свои произведения? Это прекрасно». Пол открыл глаза и с интересом посмотрел на Еву. «А какое у тебя хобби?» «И я?» Ева смутилась, но решила ответить откровенностью на откровенность. «Я никогда не мечтала научиться играть на фортепиано, но дома у моих приемных родителей оно есть». Мама очень хотела, чтобы я пошла в музыкальную школу и полюбила инструмент так же, как она, как ты. Пришел черед Евы горько усмехнуться. Она сразу погрустнела. А потом они умерли, и я с головой ушла в книги. Так что, вероятно, мой способ ухода от реальности — это книги. Правда, сейчас читать удается редко, работа и колледж съедают почти все время». В глазах застыли слезы, готовые покатиться по щекам, как только она моргнет. Ее откровение прозвучало настолько печально, что девушка сама на себя разозлилась. Ей не нужна ничья жалость, даже этого симпатичного парня, который угостил ее кофе с фирменным тортом. «Забудь!» — она улыбнулась и силой воли не дала слезам скатиться вниз. «Я в порядке!» Пол пристально за ней следил, грозя прожечь дыру своими небесными глазами. «Ну что ты так смотришь?» — огрызнулась Ева. «Я же сказала, все в порядке». «Не нужно», — тихо сказал парень. «Не нужно притворяться, что у тебя все хорошо. Я понимаю, тяжело об этом говорить, но если ты захочешь, я готов тебя выслушать. Станет легче, поверь». Он не давил на нее, но в то же время был первым, кто вообще заинтересовался ее состоянием после смерти родителей. Кроме Эмиля, конечно. Еве стало стыдно за внезапную вспышку злости. «Прости», — она вздохнула. «Я никому об этом не рассказывала». «Отчего они умерли?» — помог ей парень. «Автокатастрофа. Все довольно банально». Голос Евы слегка задрожал. Пришла очередь Пола взять ее за руку. Они ехали с разрешенной скоростью, но шел дождь, а навстречу вылетел какой-то пьяный придурок на грузовике. Не представляю, как такое могло произойти в таком безопасном городе, как наш, но все же это случилось. Пол всем своим видом выражал сочувствие и участие. Ева давно, очень давно не видела такого выражения лица. Большинство людей настолько сосредоточены на себе и своих проблемах, что не замечают ничего вокруг. «Он чем-то похож на папу», — подумалось ей. «Это случилось около года назад». Ева кивнула. «Я слышал об этой ужасной трагедии. Для нашей страны совсем не...» «Год назад». «И ты весь год живешь совсем одна. Ни с кем не общаешься». «Почему же? Общаюсь. У меня есть друг детства, который сегодня продинамил нашу встречу, и старый друг родителей, который изредка приглядывает за мной. А живу я не одна, а с Максиком». «Это твой парень?» Было заметно, как лицо Пола внезапно напряглось. Девушка лукаво улыбнулась, уже совсем успокоившись. «Это мой главный мужчина в жизни». Пол нахмурился и попытался убрать руку от ладони Евы. «И это мой кот». Лицо Пола в этот момент можно было фотографировать и отправлять на выставку «Самые удивленные лица планеты». До того ошеломленным он выглядел. «Попался?» — Ева засмеялась. «Второй раз за вечер», — цокнул языком парень. «Пойдем, на улице уже совсем стемнело, а мне завтра к первой паре». С этими словами он подозвал официантку и расплатился, проигнорировав возражение девушки об оплате пополам. Хоть она и не любила оставаться в должниках, все же позволила ему заплатить, не хотела показаться невежливой. Ева сама не заметила, как пролетел вечер, и почему она рассказала этому парню о своей жизни. Недоумевая, как такое могло произойти, покачала головой, встала и взяла свою одежду. Пол помог ей накинуть куртку. Девушке было очень приятно его внимание. Никто не вел себя с ней так, по-джентльменски. «Может быть, он и есть мой мужчина?» Внезапно подумала Ева, как и любая девушка, мечтая встретить своего единственного. Она и не подозревала в этот момент, насколько была права. Молодые люди вышли из кафе. Чувствовалось приближение зимы. Еще только 9 часов вечера, а уже совсем стемнело. Еве очень не хотелось расставаться с новым знакомым. «Можно я тебя провожу?» Как будто прочитал ее мысли Пол. Девушка с улыбкой кивнула, одновременно обрадовавшись еще нескольким минутам рядом с ним, но и расстроившись, потому что идти до ее дома от кафе было совсем недалеко. Они медленно пошли по улице. Разговаривать не хотелось. Когда рядом подходящий человек, слова не нужны, молчание не давит. Она заметила, как Пол вопросительно посмотрел на нее, будто бы спрашивая разрешения, и, видимо, нашел его в глазах девушки, потому что в следующее мгновение аккуратно взял ее за руку. Ева, успевшая снова замерзнуть в своей тоненькой курточке, слегка расслабилась, почувствовав человеческое тепло. Через несколько минут Пол удивленно посмотрел на двухэтажный особняк. Дом был небольшой, но и не маленький для молодой хрупкой девушки. Территория перед домом была чисто убранной, а за низким заборчиком виднелся аккуратно подстриженный газон. Дорожку перед входом ярко освещали фонари, расставленные вдоль до самой двери, но темные окна неприветливо смотрели на молодых людей, будто бы не рады приходу хозяйки. «Как же ты за этим ухаживаешь одна?» «Справляюсь», — пожала плечами Ева, не желая выглядеть слабой в глазах Пола. На самом деле ей помогал Фред, старый друг ее родителей и хозяин кафе, в котором она подрабатывала. Он присматривал за ней после смерти мамы и папы, дал работу, доходы с которой могли хоть как-то ее прокормить. Она была ему благодарна, но иногда ее раздражала его навязчивая забота. Пол еще пару секунд смотрел то на нее, то на дом. Потом на его лице промелькнула грусть, причину которой он тут же объяснил. «Не хочу с тобой расставаться», — тихо сказал он. Мне давно не было так легко общаться с другим человеком. Ева испытала те же чувства, но не хотела слишком явно показывать Полу свою симпатию. Она все еще побаивалась сближаться с кем бы то ни было. «Созвонимся завтра?» — спросила она с легкой долей неуверенности. «Конечно», — облегченно согласился Пол и собрался уходить. «Спокойной ночи, Ева». «Спокойной ночи, Пол». Помахав ему, Ева уже собиралась открыть дверь, как вдруг ее взгляд привлекло движение у кустарника вдоль дороги. Под светом фонаря темная дымка образовала силуэт человека. Она была похожа на туман, только черного цвета. Мгновение, и туман рассеялся. Ева в недоумении нахмурилась. В душу закралось нехорошее предчувствие, но убедила себя, что в темноте ей просто померещилось. Ева зашла в дом, из столовой тут же выбежал Максик. Он беспокойно зашипел на входную дверь. Девушка взяла его на руки и окинула взглядом столовую, которая одновременно служила в качестве гостиной. Что бы подумал Пол, если бы зашел вместе с ней? Старые обои светлого оттенка местами полиняли. Темно-коричневые половицы паркета кое-где скрипели. Но из комнат веяло уютом и теплом, несмотря на низкую температуру. Зарплата Евы не позволяла включать электричество на полную мощность, поэтому в доме было холодно. На первом этаже располагалась столовая, совмещенная с кухней, санузел и лестница на второй этаж, где находилась комната самой Евы и бывшая спальня родителей, а на третьем — небольшой чердак. Больше всего Ева любила столовую, место, где они когда-то собирались всей семьей. Обедали, играли в настольные игры, пели песни под фортепианный аккомпанемент мамы, смотрели телевизор или просто общались. Предавшись ностальгии, девушка грустно вздохнула. Она решила лечь в постель, не раздеваясь, чтобы не растерять остатки тепла после встречи с Полом. Покормив Максика, Ева поднялась наверх в комнату, запрыгнула в кровать и постаралась уснуть, переполненная эмоциями от такого неожиданного приятного знакомства. Погружаясь в сон, Ева вдруг увидела картинку. Небольшой деревянный домик, слегка покосившийся и почерневший от влаги. Сцена была как будто вырезана из фильма. Все было настолько четким и ярким, что девушка не поняла, наяву это или во сне. Внезапно в кадре появилась девочка, которая с трудом тащила в дом ведро воды. Ева последовала за ней,